Ежедневно мы видели много львов, однако наши львята словно сквозь землю провалились. Вскоре в Сиронеру приехал директор заповедника. Я попросил у него разрешения хотя бы несколько ночей провести в машине поблизости от того места, где, по моим догадкам, находятся львята. Судя по всему, днем искать их бесполезно, а ночью львят может приманить свет фар. Но директор не разрешил мне это. Все оставалось по-старому. Теперь мы искали их вдоль холмов за рекой. Там собирались стада буйволов до 300 голов, а местность была такая неровная, что мы стали постоянными клиентами авторемонтной мастерской Сиронеры. Ее заведующий охотно помогал нам в любое время дня, и я была ему очень благодарна. Наступил засушливый сезон. Животные теперь всецело зависели от немногих водоемов, которые не пересыхали. Вот когда орудовали браконьеры. Они хорошо знали, куда животные ходят на водопой. Инспекторам было нелегко их обуздать. Я с ужасом смотрела, сколько они собирали ловушек, отравленные стрелы копий, а ведь это лишь малая часть всего арсенала, обращенного против животных. Стальная проволока стоит дешево, ее можно купить у любого торговца. Самый действенный способ охоты – нагромоздить вокруг водопоя колючих веток, оставив несколько проходов, где помещаются ловушки. На высоте головы животного висит проволочная петля, распорками служат крепкие стебли, а конец проволоки привязан к бревну. Чем отчаяннее дергается попавшая петля зверь, тем сильнее она затягивается. Проволока все глубже врезается в шею, пленник задыхается. Или же гиена расправляется с жертвой, которое тяжелое бревно не дает уйти. В разгар сезона ловушек так много, что браконьеры не поспевают их проверять. Мясо уносят в шалаши, нарезают узкими полосками, вялят и потом продают. Но многих животных убивают только ради хвоста. Им удобно отгонять мух, и стоят они недорого, 30 шиллингов штука. Невозможно представить себе, сколько мяса и шкур пропадает зря. Ловушки, которые я описала, очень распространены среди браконьеров, ведь такая охота не опасна и не требует никаких усилий. Чтобы поразить зверя отравленной стрелой, охотник должен сам выследить его. Чаще всего стрелами просто добивает животное, попавшее в ловушку. Иногда браконьер забирается на дерево у водоема или возле звериной тропы и поражает из лука проходящего мимо зверя. Если яд свежий, достаточно даже легкой царапины, чтобы через несколько минут наступила смерть. Приготовить яд очень просто из небольшого дерева, которое растет во многих местах Восточной Африки на высотах от 1,5 до 2000 метров. Африканцы кипятят листья, ветки, кору, потом отвар выпаривают и получают своего рода смолу, которой мажут кончики стрел. Высохший наконечник оборачивают волокном, снимая его перед тем, как стрелять. Кроме самодельного оружия браконьеров есть покупные капканы из стальной проволоки, старые ружья, дробовики. Они ведут промысел не только в одиночку, иногда собираются целые отряды с автомашинами. Снаряжают их торговцы. О размахе браконьерства можно судить по цитатам из месячных отчетов по пограничным районам Серенгети. Май. Браконьеры на машинах уже орудуют вовсю в парке и за его пределами. В районе Равана и Мамадео, вблизи Хандагега, занято не меньше 6 грузовиков и лендроверов. Они непрерывно возят добычу мясникам и кизу. Иные машины оборачиваются дважды в день. Июнь. Вернулись тогда с центральной равнины и усилилось браконьерство. Надо отметить объездчика Уоллея. Он собрал 200 с лишним проволочных капканов и разогнал 5 отрядов браконьеров. В Ямуме инспектора парка поймали одного Васукуму, у которого было 54 хвоста антилоп гну. Итог 6-дневной охоты с отравленными стрелами. В июле, согласно отчетам, было обнаружено 5 больших лагерей браконьеров в западном коридоре, так называют часть Серенгети, протянувшуюся к озеру Виктория. Арестовали торговцев ядом и конфисковали их товар, которого хватило бы на 2000 стрел. В другом районе сняли 200 проволочных капканов, в третьем 50 и задержали 73 браконьера. года раньше осудили 185 браконьеров. Всего за 6 лет конфисковано 10 тысяч проволочных капканов. Приводились ужасные примеры. Буйвол попал в проволочный капкан и мучился несколько недель, прежде чем умер. В другой ловушке погибла страусиха, у нее осталось гнездо, в котором было 19 яиц.